Ему вспоминается сразу и слово в слово исковерканная орфография детской фразы и прикосновение зубов Мурмы Йогадан к его языку. Ибо одно из подпольных занятий, которым они предавались в туалете, состояло во взаимном вылизывании зубов по очереди и безо всякого удовольствия. Помимо чувства выполненного долга, он вспоминает и другие занятия, которые тоже не вызывали энтузиазма, и в которые они пускались в молчание, шевелясь ровно столько, сколько было необходимо, без малейшей мысли о том, что нарушают запреты и табу, осознавая только, что им не по себе и не слишком приветливом полумраке туалета, но, несмотря ни на что, их поведение отвечает естественным и неоспоримым потребностям. Вот почему спустя 60 лет он без смущения и стыда вспоминает, как Элиана Шуст спустила перед ним трусики, и он обнюхал ее попку, как Линда Ву присела перед ним на корточки и долго, задумчиво и без комментариев обследовала и манипулировала его причиндалом, и как однажды Жан Дойвуд пописал ей в рот, и он вспоминает, что когда вопросительный взгляд Мурмы Йогадан встретился с его собственным, в нем всплыло воспоминание о сеансах в туалете, но он отогнал его, сознавая, что ни в коем случае не должен позволять своему воображению уклоняться в сторону, сознавая, что ни за какие коврижки не должен бросать на произвол, пусть даже всего на секунду, повествовательное излияние, которое начал часом ранее, и которому не предвиделось ни конца, ни края. А чуть позже прозвенел звонок на перемену, и он вспоминает, что пока пустел класс, одноклассники мельком поглядывали на него, помалкивая и с удивленными минами, с одной стороны, потому что он продолжал строчить, не вставая и не поднимая головы, с другой, потому что фрау Монже не рассердилась, не сделала ему замечания и даже, напротив, погнала остальных всех из класса, чтобы не отвлекать его, немного внушая Жану Дойвуду, что не нужно дергать его за рукав или волосы, а лучше оставить одного в классе, не от мира сего, один на один с историей, которую он пишет. Так что добрую четверть часа он оставался в полном одиночестве, пока во дворе кричали, дрались и гонялись друг за другом. Играли дети. Он вспоминает, что продвинулся куда успешнее и быстрее, и к концу перемены приступил уже к пятой обложке, каковую без зазрения совести позаимствовал из запасов Жана Дойвуда, и что пятый том начинался с абзаца о насекомых. «И дети обернулись!» И увидели в небе марсиан, которые хотели седлать лесных пчел, ос, но им не удавалось, и они их убили, и появилась слепня, и окружили марсиан. И дети закричали «ау-ау-ау-ау-ау», чтобы они спаслись, и огромные мотыльки тоже умерли. И он вспоминает, что в конце перемены, когда одноклассники проходили мимо на свои места, все с украдкой на него поглядывали, словно уклоняясь от контакта с ним. И он подумал тогда, что болен, что жгущее ему лицо нервная горячка, возможно, имела иное происхождение, нежели внутреннее полымя письма, и что его, чего доброго, настигла одна из тех ужасных болезней, о существовании которых так часто упоминали взрослые. Но симптомов и тем более написания коих он тогда еще не знал. Как-то полимиолит, брюшной тиф, костный туберкулез, плутокрадическая жадность, чума. Рядом с ним, оставляя за собой дурно пахнущий потом и кровью шлейф, перемежаемый испущенным перед смертью их жертвами зловонием, ибо главврач и медсестра обделались, когда поняли, что обречены, Гретта и Бруно Хачатурян теряют остатки терпения. Снова набрасываются на него, опрокидывают, с размаху шваркают коляску о стену, лупят его изо всех сил. Снова и снова угрожают прикончить, если он не будет сотрудничать. Ни одной его книги они не читали, но о репутации того, кто на протяжении 10 лет с оружием и взрывчаткой противостоял полиции, не забыли. Он наделен аурой, и аура их впечатляет. Он руководил боевиками, которые вершили справедливость, которые расстреливали врагов народа, когда все думали, что эгалитаристические теории отжили свое, как после падения Берлинской стены. По сути, им хотелось бы, чтобы он примкнул к ним, признался, что уже 1000 лет является тайным вождем темных сил, или набросал перед ними стратегию, способную привести их к их конечной победе. Они, однако, не слишком уверены, союзник ли он, которого надо убить, или враг. Прежде всего, им хотелось бы, чтобы он помог выкурить из психушки темные силы, чтобы оставил список стукачей. Им хотелось бы, чтобы он окончательно избавил мир от санитарок, марсиан, колониалистов и вообще капиталистов. Им хотелось бы, чтобы он четко высказался о капиталистах, которые ссут на Луну, о столовских поварах, о мамаше Филиппе. «Я не знаю», — бормочет он время от времени, — «мне никак не собраться с мыслями. Понятия не имею, кто такая мамаша Филиппа. Я ее здесь не видел. Возможно, это другая история». Они колотят его, кружат вокруг, перешагивая через трупы и время от времени о них спотыкаясь, кричат, нервничают, хватают его коляску и швыряют ее в шкаф, стол, стены. Цедят что-то сквозь зубы, вопят, мучают его, но как-то урывками, и подчас начинает казаться, что они забыли, что его допрашивают. Внезапно они начинают переговариваться и спорить, словно дело происходит без свидетелей. У их диалогов нет ни начала, ни конца. От них становится страшно. «Мамаша Филиппа готова на любые зверства», — вещает Грета. «Что ты все лезешь с этой старой лохудрой?» — ревет Бруно Хачатурян. «Боишься, что она явится с людоедами? Боишься, что припрется с зассанной луной?» «Ты ничего не понимаешь», — сердится Грета. «Мамаша Филиппа с моими родителями. Она их убьет. Убьет всех. Убьет санитарок». «А он? Он якшался с санитарками?» — спрашивает Бруно Хачатурян, осыпая пленника ударами. «Как 2×2!» — восклицает Грета. «Шпион мамаши Филиппы. Он якшался с этой лохудрой, с моими родителями, с санитарками и силами». Она отвешивает ему очередную затрещину и оставляет в покое. Заходит то с одной стороны, то с другой, что-то лепеча и пиная трупы главврача и медсестры. Или направляется к окну, гримасничает куда-то наружу, поворачивается. Ее сидеющие волосы волнуются вместе с нею, позади нее развиваются, разлетаются в беспорядке. Грета возвращается к нему, к инвалидной коляске. «В любом случае тебе крышка», — объявляет она, и разражается злобным смехом. Играет со взятой на столе у главврача машинкой для наложения скоб, бьет его ею по голове, но череп проломить не стремится. «Дело тут даже не в мамаше Филиппе», — ворчит Бруно Хачатурян. «Этот тип якшался с марсианами. Он якшался с марсианами и точка». Он бьет пленника. Осыпает ударами голову, затылок. «С марсианами и твоими родителями», — заводит свое Бруно Хачатурян. «Нужно выбить из него правду. Мерзавец под стать остальным». «Он не хочет, чтобы мы покончили с марсианами», — говорит Грета. «Защищает их с молодых ногтей. Покрывает, как старая наседка». «Вбил их себе в башку и печенки», — говорит Бруно Хачатурян. «И покрывает», — кричит Грета. «А еще мамашу Филиппу. Вбил себе в голову и в печенку мамашу Филиппу». «Они подстроили, чтобы убить нас с самого начала», — возмущается Бруно Хачатурян. Они снова принимаются за побои. На полминуты звереют. Он мотается на своем сиденье из стороны в сторону и молчит. Ему хватает здравого ума понять, шансов выйти отсюда живым ничтожно мало. Парочка безумцев уже сполна показала, что на волне перепадов настроения может убить кого угодно. Они установили террор с раннего утра, с момента захвата власти. За ними широкий ручей крови. С ними горстка сорвавшихся с цепи бунтовщиков, готовых на все людоедов, и несколько впавших в амок безумцев вроде них самих. Перед ними ничего. Он знает, что на них не подействуют никакие доводы, что лучше не вступать с ними ни в какие разговоры. Каждая адресованная кому-то из них фраза воспринимается как провокация, если не вписывается без сучка и задоринки в их апокалиптическую концепцию мира. Вполне вероятно, что внезапно, без предупреждения, они вышвырнут его в общую палату и запрут с остальными пациентами, с заложниками, в палате. Все железные шторы на окнах, которые опущены в палате, где они уже разлили 3 бутыли спирта, чтобы молниеносно разжечь пожар в случае внешнего вмешательства. Точно так же они могут ни с того ни с сего прервать допрос и прикончить его, воспользовавшись стулом или осколками стекла, как поступили, вырезая надзирателей и медперсонал. Захват власти зашел слишком далеко. Все зашло слишком далеко. Захват власти зашел слишком далеко. Специальная психлечебница является собой поле битвы. Все зашло слишком далеко. Вернуться назад невозможно. Вдалеке угадывается гвалт полицейских сирен, объявление мегафон, голоса офицеров, ведущих переговоры с группой вооруженных ножами шизофреников, засевшими рядом с корпусом надзирателей-людоедами. И он догадывается, что специалисты по чрезвычайным ситуациям прикидывают, какой тактике прибегнуть, чтобы овладеть ситуацией. Но где-то внутри знает, что полиция не успеет вмешаться вовремя, чтобы освободить его, что когда операция будет завершена, ни Грета, ни Бруно Хачатурян, ни он сам в живых не останутся. «Полиция!» — лопочет Бруно Хачатурян. «Слышите?» «Ну», — говорит он. «Полицейские», — говорит Бруно Хачатурян. «Они на подходе». «Мы готовы на любые зверства», — говорит Грета. «Мы сильны, все в наших руках. Они не посмеют что-то нам сделать». «А что, если они тряхнут луну вверх тормашками?» — спрашивает Бруно Хачатурян. «Если мамаша Филиппа встряхнет свой фартук, запалим всех к чертовой матери», — бахвалится Грета. «Она у нас как на ладони, теперь совсем малюсенькая. Сожмем кулак, и ее как не бывало». «Если они подойдут ближе, скажем, что у нас их шеф», — предлагает Бруно Хачатурян. «Дудят во все трубы», — говорит Грета. «Трубят свои апокалипсические дудки, и им нас не запугать. Мы тоже можем наддать апокалипсиса». «Стоит только нас подтолкнуть», — бурчит Бруно Хачатурян. «Ты ничего не понимаешь», — раздражается Грета. «Среди них есть инопланетяне», — говорит Бруно Хачатурян. «А у нас в руках их шеф, им с нами ничего не сделать». «Мы готовы на любые зверства», — снова кривится Грета. «Этим мерзавцам лучше держаться подальше». Они все быстрее и быстрее, все нервознее мечутся по медицинскому кабинету, который кажется теперь совсем куцым в размерах, ибо они снуют во всех направлениях и, что бы ни делали, натыкаются на препятствия. Через каждые 4-5 шагов долетают на стену, на мебель, на труп, а то и на привязанного к инвалидной коляске пленника, который силится их не видеть. Он чувствует и их запах, запах грязного белья, безумных выделений, безумного пота, крови. Приближается роковой момент. Он не строит на сей счет никаких иллюзий, но отказывается из-за этого горевать или бояться. Не хочет бестолку сокрушаться при мысли о близящейся расправе. Не хочет мусолить ее абсурдность. Отказывается сожалеть о расправе, учиняемой над ним пораженными психозом и амоком товарищами по заключению. Ситуация, которую он мог бы, конечно, придумать в своих книгах, мог бы вывести на сцену в романсе, но не мог предвидеть для самого себя. Он старается превозмочь разочарование. Он должен умереть так бестолково от руки старых товарищей или примкнувших, возможно, не столь подкованных, как он, в идеологическом плане, но, по сути, близких, ввергнутых в те же несчастья, разделяющих с ним отчуждение, галлюцинации и одиночество безумия. И он старается также не впадать в презренную надежду, которую лелеял несколькими мгновениями раньше. которая все еще сохраняется в нем в виде каких-то следов, в виде сцен насилия, ведущих к его освобождению полиции, сцен спасения, завершаемых объятиями с врагом, с вражескими солдатами, чья форма отравлена вонью военной сыромяти, прогорклым жиром, порохом и кровью. Вот почему ему не доставляет удовольствия ни образы собственной смерти, ни противоположные невероятного избавления, и, отбросив их, он снова не поддается искушению наскоро пересмотреть главные эпизоды своей неудачной жизни, не желает прокручивать перед внутренним взором торжественный и гротесковый фильм, своеобразный итог его пути писателя и бойца, художника-воина, без конца скитающегося в проигранной войне, подолом и весем войны, увенчавшийся полнейшим провалом и небытием, в непримиримой борьбе против капитализма, против военно-промышленного комплекса, против интеллектуальных шутов капитализма. Он не собирается воскрешать в эти окончательные минуты проигранные баталии, гиблые десятилетия, непрерывную цепь поражений и предательств, аресты, побеги, взятие под стражу, тюремную жизнь, жизнь лагерную, окончательное заточение в системе специальных психлечебниц, и в то же время хочет раз и навсегда забыть свои писательские труды, такие беспорядочные, такие смехотворные, свои опубликованные и неопубликованные книги, чьи названия он успел забыть, переплетающиеся в которых истории уже мог вызвать в памяти только в виде размытой, лишенной привлекательности массы. Но здесь что-то в его сознании сопротивляется, и он осознает, что его рассудок продолжает ворошить некий литературный замысел, которого он никогда не оставлял, и целью которого была перегруппировать все его тексты, выкристаллизовать в них последнюю историю, даже последнюю фразу, способную послужить завершением всего целого, и даже последнее витийство, откликающееся на первое слово самой первой его истории, не начало, поставленное в качестве заглавия на первой обложке. Он вспоминает, что во времена, когда еще писательствовал, в эпоху, когда не прекратил еще писать из-за смирительной рубашки, он мечтал замкнуть свое литературное построение, разумеется, в контексте романа, где это было бы необходимо, словом «конец» или «окончание», и затем хотя бы разок отойти от забот письменного языка. Потом говорит себе, что его замысел был ребячеством, в любом случае слишком формальным и претенциозным, и что, не написав конец или окончание на последней перед смертью странице, он всего-навсего потерпит очередное поражение, крохотное, лишенное всякой важности личное поражение, микроскопическое поражение. Он возвращается в мысли к тому октябрьскому утру в классе фрау Монже, предпочитая снова оказаться там, в начале, и снова видит себя во время перемены в пустом классе, лихорадочно формующего свой сбивчивый, странный, недоступный разумению первый детский рассказ. Он возвращается к первой минуте своей горячки и внезапно вспоминает, что когда выводил первое слово цветным коричневым карандашом, которому в дальнейшем предпочел простой, он вспоминает, что когда выводил начало, его посетило мимолетное, но головокружительное ощущение, будто на самом деле он что-то продолжает и, не сумев это сформулировать или понять, идет по мосткам, связывающим его с пережитым ранее, с предыдущим существованием, и вспоминает, что эти мостки, на которые он не успел бросить взгляд, тут же исчезли, и вспоминает также, с какой уверенностью он снял бумажные обертки с черновой тетради и тетради для упражнений, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся и давно вошедшем в обиход ремесленника жестом, испокон века его обиход определяющим. Взял обертку с намерением начертать на ней свои выдумки, разгладил бумагу ладони и тут же повторил путь, и тут же выложил корявыми буквами и словами. «Есть в далеком-далеком краю очень злые и черные, и дикари». Он вспоминает краски обложки, блеклый кармин и блеклую садовую зелень и украшавшую первую страницу иллюстрацию. мальчика и девочку со спины, дивящихся техническому прогрессу и удобствам, привносимых баллонами с пропаном и бутаном. И еще вспоминает, что на задней стороне обложки имелась таблица умножения, а на клапанах вновь появлялся образцовый дом, девочка, наклонившаяся над кастрюлей, и баллоны образцового газа. И он припоминает запахи бумаги, орошенного грязной водой паркета, запах до боли сжатого в пальцах карандаша, запах воска и половой тряпки от его парты. Но теперь тщетно пытается вернуть образы, которыми был одержим перед и во время перемены. Ему не удается их больше вспомнить. Быть может, потому что его отвлекает нарастающий гул настоящего, быть может, потому что вокруг внезапно вздувается бурный поток реальности и захватывает его, ибо на газоне этажом ниже медицинского кабинета слышны крики, свистки и взрывы, и пока он говорит себе, что ни тетради, ни обложки, ни его жизни не имеют для мира особого значения, угадывает, что Грета и Бруно Хачатурян мечутся по комнате во все стороны, обезумевшие, задыхающиеся, и вспоминает еще одну фразу из сочиненного в тот день текста. «Тогда они увидели, что звери в лесу испугались, и они разбежались между деревьями и морем, и они сказали деревенским детям закрыть глаза, и они их убили». И когда красные полицаи вышли из леса, они закричали в атаку, и они их убили. И стоило этой фразе возникнуть у него в памяти, как Грета хватает молоток, которым утром проломила череп врачу, размахивает им налево и направо, крушит витрину, лупит в окно в направлении несущихся по газону спецназовцев. Она уже не более чем гарпия среди осколков стекла, перевернутой мебели, трупов, и удушливых запахов крови, и слезоточивого газа. И эта гарпия вопит, она вопит, что не оставит последнее слово за мамашей Филиппой, и в любом случае пора с этим кончать, что всему конец, и он чувствует, как на него нисходит какой-то намек на удовлетворение. Он думает, что его жизнь, несмотря ни на что, подчиняется некоторой логике, что петля, невзирая на все препоны, почти замкнулась, и Грета приближается, крушит ему своим молотком ключицы, голову, забивает его и затуманенным амоком, нечеловеческим голосом снова и снова вопит. «Всему конец, всему конец, всему конец!» «Ах!» — думает он. А она еще раз вопит. «Всему конец!»